Когда дверь за ними закрылась, император посмотрел на начальника разведки и спросил, есть данные, где он находится теперь? К сожалению, информации крайне мало. Есть данные, что он появлялся на двух небольших станциях. Пробыл на каждой не больше суток. Точных данных нет. Возможно, и эти данные ошибочны. На одной станции вроде закупился и сразу покинул станцию. Чем закупился? Выясняем. К сожалению, у нас осталось слишком мало агентов в этом секторе аварского пространства. Направил одного агента туда, но он на станцию только летит и прибудет на место через несколько дней. Долго, очень долго. Другим агентам лететь еще дольше. Он пока прилетит, Алекс может оказаться на другом конце галактики. Может нанять там частного детектива или кого-то еще? Пробовал, но, к сожалению, на обоих станциях частные детективы просто отсутствуют и нанять там некого. Есть несколько посредников, но они отказались от моих предложений, мотивировав это тем, что они таким не занимаются. Жаль. Иди работай. О любой информации о нем. Мне сразу докладывать лично и только потом то-то предпринимать. Да и попробуй там все-таки кого-нибудь нанять. Пообещай им хорошие креды за работу. Непременно ваше императорское величество. Как только закрылась дверь, император снова активировал голографический экран и вызвал виртуального дворецкого. Как только появятся какие-то данные, любые, свяжись с Блезом Абдулаиджи, приказал он. Мне нужно с ним поговорить лично. Будет сделано, ваше императорское величество. Величаво поклонился дворецкий и исчез. Эта ситуация с Алексом становилась все более запутанной, подумал император. Он подошел к окну. За прозрачным силовым полем расстилался великолепный вид на столичный мегаполис. Спрятать его там точно было большой ошибкой, задумчиво сказал он своему отражению. Если бы не кланы, он сделал раньше все по-другому, вот только сейчас уже ничего не изменишь. «Где же ты сейчас, Алекс?» — прошептал император, всматриваясь в горизонт. Глава 3. Аварская империя. Станция Эринор. «Чёрт!» — прошептал, отступив за угол и активировал коммуникатор. «Марине, ты меня слышишь?» Да, ее голос звучал напряженно. «Где вы?» «У ангара охрана, проверяют всех входящих». «Вижу, мы рядом. Скоро будем на челноке». «Да, но снаружи они тоже что-то установили». Отступил за угол, обдумывая ситуацию. Нарил, тяжело дыша, прислонился к стене. «Что будем делать?» Прошептал он, поправляя забрало скафандра. «Это решаемая проблема. Кианна, приказываю активировать абордажных дроидов. Выводи их в ангар по строению двумя тройками. Первоочередные цели — два абордажных дроида СБшников. Принято, капитан». Дроиды активированы и занимают отведенные им позиции для боя, отчеканил женский голос из коммуникатора. «Отлично. Дроиды на позиции, капитан». Активировав импланты и немного прикрыв забрало скафандра, вышел из-за угла и направился к СБшникам. «Нарил, стой пока здесь», — бросил через плечо. «Понял», — ответил он, прижимаясь к стене. СБшники сразу обратили на меня внимание. «Вот вы где, а я вас везде ищу», еще на подходе к ним заговорил с ними. «Там внизу видел ваших. Они пристегнуты к лестнице. Вызываю вас, а никто не отвечает. Вы бы сходили, помогли своим. А ты вообще кто?» Внезапно поинтересовался один из них, положив руку на кобуру. «Я». Сделал невинное лицо. «Шахтер. Вот только вернулся с вылета. Заглянул к медикам, а там ваших парней кто-то отделал. Думал, сообщу вашим, чтобы помогли». СБшники переглянулись. Один из них активировал коммуникатор, пытаясь связаться с патрулем внизу. «Странно, не отвечают», — нахмурился он. «Я же вам говорю», — пожал плечами. «Висят на перилах пристегнутые. А я, как законопослушный гражданин, решил сообщить вам, а у вас? И кто их там так?» Перебил меня старший из СБшников, делая шаг вперед. «Понятия не имею. Они уже находились в таком состоянии, когда их обнаружил», — пожал плечами. Один из зашников при этом молчал и внимательно всматривался в мое лицо. В какой-то момент я почувствовал, что он меня узнал и понял, пора действовать. «Кианна, атака!» Рявкнул в коммуникатор. Ворота ангара сразу поехали вверх. Как только они немного приоткрылись, шесть невейских абордажных дроидов мгновенно открыли огонь. Первыми под их под удар попадают вражеские дроиды, мои дроиды методично расстреливают их, не позволяя даже активировать защиту. Сам, пользуясь замешательством, бросаюсь вперед. Первый спшник даже не успевает среагировать, кулак врезается ему в солнечное сплетение, а затем следует удар локтем в висок. Перекатываюсь, уходя от выстрела второго, и сбиваю его с ног точным ударом в колено. Два оставшихся охранника открывают огонь из бластеров, отступая, но из ангара выезжают абордажные дроиды, прикрывая меня. «Кианна, огонь только по конечностям». Едва успеваю предупредить Искин, как двое оставшихся зашников оказываются на полу с простреленными ногами и руками. Нарил, бегом к челноку. Кричу, перекрывая шум перестрелки. Нарил, пригнувшись, бежит к ангару, а я прикрываю его. Зашников оказывается больше, чем думал. Три абордажных дроида и несколько служащих безопасности появляются из ангара немного дальше по коридору. Марине, мы возвращаемся. Кианна, готовь челнок к взлету. Командую по коммуникатору, делая несколько выстрелов в их сторону. Вроде станция старая, и зашников здесь не должно быть много, а они все появляются и появляются. Плодятся они здесь, что ли? Ворчу себе под нос и в очередной раз стреляю в их сторону. Выполняю, капитан, отзывается Искин. Дроиды прикрывают отступление. Забегаю в ангар последним, за спиной дроиды удерживают позицию, методично отстреливаясь от прибывшего подкрепления СБ. Один за другим дроиды отступают обратно в ангар, поддерживая огневое превосходство. После чего внутренние ворота ангара закрываются. Последний дроид на борту, капитан, докладывает Кианна, когда за мной закрывается дверь носового шлюза челнока. В рубке Марине тревожно вглядывается в экраны. Она явно нервничает. «Не переживай, теперь все будет в порядке», и, подмигнув ей, размещаюсь в пилотском кресле. «Они нас обложили со всех сторон», — отзывается Марине, закусив губу. «Прорвемся». «Кианна, прогрев двигателей». «Командую, занимая место пилота». Руки уверенно скользят по панели управления, запуская двигатели и активируя системы. Нарил, тяжело дыша, опускается в кресло позади нас. Локальная сеть станции сообщает о прибытии корабля-преследователей, докладывает Кианна. Стыковка корабля-преследователей со станцией состоится через 4 минуты. Пробиваемся наружу. Силовые щиты на нос и на максимум. «Ты видел, они там какую-то штуку приволокли, я не знаю, что это такое», сообщила Марине, нервно постукивая пальцами по подлокотнику. «Сейчас посмотрим, что они там приволокли, и вывожу запись на экран перед собой».